Валюша, привет! Да. Как дела, моя дорогая? Зачем они тебе? Ну как ты поживаешь-то? Я по тебе соскучился. Наверное. Соскучился по тебе, моя звезда. Да, а кто это? Хуй из 218. А, соскучился, ебена мать. Да. Да что ты? Узнаешь кто? Узнаешь кто? А? Узнаешь кто? Чего? Узнаешь, кто звонит-то? Нет, не узнаю. Хуй картавый. А, картавый? Да. А чё не картавишь-то? Не хочу. А, язык выпрямился? Почти. Как поживаешь, ты говорю? Обыкновенно. К родственникам-то ездила? А? К родственникам-то ездила? Нет, не ездила, холодно. А? Слушай, это правда, что родные на тебя заявление подавали в дурдом? Чего? Это правда, что родные подали на тебя заявление в дурдом? Да не знаю, может и подали. Не разговаривала? Нет. А они тебе не признавались? А? Они-то тебе не признавались? Да я и не спрашивала. Не спрашивала? Нет. А Руслан-то где у них? Учится. Учится? Да, в колледже. Командировка, да? Да. Да. А ты слышала, что сейчас вот за телефонные разговоры будут сниматься с пенсионного фонда у пенсионеров? Это как? Ну, когда разговариваешь по телефону, то есть деньги будут снимать не за плату, вот как ты коммунальные, а будут с пенсионного счета вот твоего. Да. Да. Не слышала. Не слышала? Ну, это в газете было, посмотри. Да. Да. А ты очень часто разговариваешь по телефону-то. А? А то ты очень часто это разговариваешь по телефону. Да не очень часто. Ну как? Тебе же звонят. Ну мне, кто звонит, тот платит. Как это платит? Теперь будет с вас... Я вот звонящих не плачу. Как это не платишь? Нет. Такой закон. Да? Кто набирает номер, тот платит. А почему бандиты здесь 18 говорят, что ты звонишь им? Я им звоню? Да. Нахуй они мне нужны? Ну как, ты же угрожаешь им? А? Ты же им угрожаешь. Ну хуя мне нужно еще звонить, нервы себе болтать? Да, ну тебе же скучно, ты поболтать очень любишь. Да, с врагами не болтает. С кем? С врагами не болтает, болтает с друзьями. А что они тебе, враги-то? А квартирку просят, значит, враги. Так ты сама им пообещала. Охуел, что ли, блядь? Как это, сама благословляешь? Я дура, что ли, чтобы обещать, ебаная в рот? Сама благослов... Ты свою пообещай. Сама благословляешь бандитов, а теперь говоришь, что они ее хотят. Чего? Сама говорю, благословляешь бандитов, а теперь говоришь, что такого не было. Ничего не было у меня с бандитами, не собираюсь дружить с бандюгами. Ну дружишь. А? Дружишь же. Не слышу. Дружишь же. Ни с кем не дружу. А с кем дружишь-то? Кто у тебя друзья-то? Родные мои, кровные, вот мои друзья. А как же твой муженек-то из Люберица? Не ваше дело до моей пизды. Нет, ну ты же замуж собиралась? Может, и соберусь. Да, а прописывать-то мужа будешь своего? А? Мужа-то своего прописывать-то будешь? Да, пропишешь и завладеет. А, боишься, что он тебя из квартиры выкинет? Отнимет. Да, и что, он тебя голову на улицу выбросит? Тебе нужна не старуха, а квартира. Да, все на твоей квартире ёбнулись. Все на квартирах помешаны. А сейчас слышала, как интернет-то гремит про тебя? А? Сейчас в интернете шумиха про тебя. Шумиха? Да. Хули ты у меня шуметь, я в четырех стенах и не высовываюсь. Да все твою квартирку хотят. А? Все твою квартирку хотят. Все хотят, да. Да. Все охуели, а вот все группа, помешались, блядь. Группа ВКонтакте срач развелся. Да хуя квартира, помешались на моей. А вот ВКонтакте завелась шумиха против тебя. ВКонтакте за шумиха против тебя завелась. Пусть шумят, похуй. Что за там разборки? Мне все похуй, пусть шумят, блядь. Видишь, как ты всех там передразнила. А? Всех передразнила, ебёная мать. Кого дразнила? Людей. Я никого не вижу, каких я людей не вижу. ВКонтакте, ВКонтакте. И не звоню срач. Никому. Срач. Никому не звоню, все, пошли все от меня нахуй. ВКонтакте срач развела. Иди нахуй, все пошли нахуй от Почему? Меня. Никого не нужно, Почему? Никакие контакты. Ну ты же зарегистрирована там. Чего? Ты же зарегистрирована ВКонтакте. Никуда я себя не регистрировала. А как же у тебя официальная страница есть? Если бляди чего-то там устраивает, ну нихуя у них не выйдет, ебена мать. Так у тебя же официальная... Я им, блядь, покажу ебаную квартиру. Так у тебя же официальная страница есть. Какая? Ничего я не изобретала, никаких страниц. Как это? Ебаной. Анкета одноклассников имеется у тебя. Чего? Анкета одноклассников имеется у тебя. Яндекс кошелек. Какой кошелек? Яндекс. А? Яндекс. Не поняла, блядь. Что Яндекс. Алло. Да. Яндекс кошелек. Это что за Яндекс кошелек? Что, блядь, какие ты загадки мне загадываешь? Ну как обычный кошелек, что не знаешь, что ли? Куда ты деньги-то ложишь? Кошелек? Что я кошельки вытаскиваю, мужиков? Нет, не вытаскиваешь, а регистрируешь. А? Кошельки регистрируешь. Кто регистрирует? Чего несешь? Ёбнулся, блядь! Ну, в Яндексе, блядь. В Яндексе. Какие кошельки, блядь, в глазах в Яндексе. Побежали? В Яндексе. Никаких кошельков. У тебя два кошелька официальных заведено. Чего, блядь? Хочешь сказать, что я воровка, что ли? Нет, ты деньги побираешь у людей. А? Деньги побираешь у людей на Яндексе. Деньги побираешь? Да. Говоришь, я оплат... Ты видел, чтобы я побиралась, блядь? Написала, оплатите мне на подписку в скайпе. Я не знаю, что такое сайт, ёбаная падла. Ну как же, все говорят, что ты в скайпе сидишь. Где я сижу, скайпе, блядь? Скайпе. Я в четырех стенах сижу, ни в каком сайте не сижу, блядина! В скайпе, а не сайте. Чего несешь, блядь? Ёбнулся, блядь, беги к психиатру! А зачем вам подписка? А? А зачем вам подписка? Какая подписка, ёбаная? Ничего я не подписывала! Ну, вы оплачиваете через Яндекс кошелек. Какой кошелек, ебаная мать? А? Яндекса! Чего, блядь? Яндекса! Чего, блядь? Яндекса! Чего, блядь? Яндекса! А? Яндекса! Это чего несёшься? У кошелек. Какой кошелек, ебена мать? Яндексы! Что за кошелек, блядь? Яндекс! Не понимаю последнее слово! Яндекс! Не понимаю последнее слово! Яндекс! Чего? Яндекс! Яндекс! Я нахуй, сука, блядь, ёбаная плать! Квартиру Марии подписывай! Мешай мне жить на свете! Марии, день рождения, квартирку давай! Квартирка нихуя у вас не выйдет! Квартирку давай! Бляди ебучие! Марии, квартирка, день рождения давай! Пошли нахуй! Марии, квартирку надо! У неё днюха 20 марта! Пошли нахуй! Квартирку! Чё молчишь?